Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы и вот, праздничная моросня. Всем привет, да. Вот, надеюсь, каждый нормально себя чувствует, потому что вот у меня все друзья, вот, с кем общаюсь, они как-то жестко эти праздники встречали. Вот. Все каличи. Вот, смотри, праздничная моросня. На Дальнем Востоке, значит, нет, Благовещенск, вот, точно, по-моему, в Благовещенске, значит, ветеран СВО принял лишнего и гонялся на машине по городу. За ним гонялись полицейские. Вот, надо все-таки сказать, что, ребята, что понятное дело, что сейчас идут праздники, понятное дело, что приезжают люди в отпуска, пережившие страшные вещи, но держите себя в руках. Почему? Потому что, во-первых, это ложится, значит, на всех, да, отношение ко всем, а СВОшник, значит, будут думать, что больной, либо что-то с ним не так, либо у него кукуха течет. Просто, ну, надо как-то держать марку, да. То есть, если все-таки сейчас везде пишут и говорят, что, значит, бойцы СВО, ну, бойцы, которые прошли СВО, это элита новой страны, да, надо все-таки держать себя и вести себя как элита, да. Просто, ну, по вам будут суть обо всех, так. Вот. То есть, ну, вот мне нравится подразделение, вот типа Эспаньола. Там только ты заключаешь контракт, где бы ты ни находился, в тылу тебя отпустили на неделю, там еще что-то, ты не имеешь права ни грамма алкоголя принимать. И вот я с ребятами там пару раз мы встречались там на мероприятиях, вот, и они такие, нет, там только минералка или там, не знаю, кока-кола, все, то есть они, я говорю, а что вы так, они такие, ну, говорю, не пьете, я говорю, красавчики, они такие, не-не-не, тут, типа мы можем, просто пока контракт, мы не имеем права, ну, молодцы. Ну, тут видишь, тут еще, тут надо все-таки не за подразделение, а просто должна быть самодисциплина. Все-таки. Это да, но я просто говорю, вот пример такой есть, вот Испаньола, отряд Испаньола, да, все, у них как бы строго. Потом у Александра Невского тоже, по-моему, там запреты серьезные по этому поводу. То есть есть подразделения, которые понимают важность. То есть если ты носишь шеврон этого подразделения, то ты и в тылу должен быть примером. А это должно касаться всей армии. Если ты носишь шеврон российской армии, вообще флаг России, там, России, то, что ты военный, погоны носишь, но ты, да, ты элита, и веди себя как элита. Понимаете, друзья, в чем дело? Вот мое мнение субъективное. Когда президент начал эту инициативу, там, время героев, фронтовики, элита и так далее, да, я вам скажу так, ну, чисто мое мнение, не инсайт, что, скорее всего, многим гражданским чиновникам эта идея не понравилась. И они будут делать все для того, чтобы дискредитировать военных. Чтобы показать, что военные ни на что не способны, кроме как вот там что-то там окопы копать, стрелять куда-то, все. В гражданке они ни на что, они не управленцы, они безумцы и так далее. Это и так будут пытаться сделать для того, чтобы, ну, понятно, чиновники понимают, что просто на их место придут фронтовики. Да, а значит им придется там, не знаю, ну, искать другую работу. Поэтому, друзья, вот нас много фронтовиков смотрят. Пожалуйста, и передайте тем, кто не смотрит. Вы сами, у вас сейчас есть шанс, когда все закончится, действительно на гражданке просто получить нормальную работу, нормальное классное отношение и тому подобное. И президент очень сильно хочет это сделать. Вот, не нужно своими руками рушить эти инициативы. Не нужно своими руками показывать, что фронтовики это вот, ну, такие вот неуправляемые разгильдяи, которые могут себе так позволить. Да? Вы должны быть элитой, вы должны выглядеть как элита. Пожалуйста, это ну, подумайте о себе и о своих боевых товарищах. У вас есть сейчас шанс. Не упустите его, пожалуйста. Понятно, повторюсь, кто-то будет пытаться и так это сделать, да, там какие-то чиновники. И я скажу, что есть прецеденты, о них, я думаю, когда фактаж будет, мы поговорим отдельно, и не только мы, вот, где чиновники подставляют немножечко участников специальной военной операции, чтобы показать их в не лучшем свете, да. Вот. Но это пока единичные случаи. Но все на вас смотрит страна. Пожалуйста, просто из принципа сделайте так, чтобы у плохих людей не получилось вас дискредитировать. Пожалуйста. Да, я с тобой абсолютно согласен. Надо напомнить ребятам, что если вдруг вот вы там сели за рулем пьяный, кого-то сбили насмерть или покалечили, суд вас не пощадит за ваши заслуги. Конечно. Ваши заслуги – это ваши заслуги, но если вдруг вы в нетрезвом состоянии лишили кого-то жизни, там, за рулем или еще что-то, или суд будет, значит, действовать жестко в рамках закона. И, конечно же, я там участник СВО, я там убил 35 немцев, максимум вам скинут, может быть, там полгодика. Максимум, да, а все остальное. Еще будут меры жестокости, там все это, смотреть. Постнаграды, есть понятие характеризующие материалы, да, то есть это составляющая часть на досудебном следствии, это составляющая часть обвинительного заключения, и в суде отдельно характеризующие материалы также учитываются, то есть позитивные, да, там грамоты, награды и так далее, это будут учитываться. Но это не лишит вас, точнее, не освободит вас от ответственности. Вот нужно это понимать. Это учитываться будет, может, не на полгодика, а больше. Вот. Но, друзья, а вот если, к примеру, вы в какой-то пьяной драке кому-то что-то поломаете, я понимаю, что защищаться при самообороне тут как бы надо, доталово или там защитить кого-то. А если просто вы бухали там и пошли там что-то кому-то сломали, то, что вы участник специальной военной операции, фронтовик, суд может рассматривать, что вы обладаете дополнительными навыками, и это будет, отягощающе. Вот. То есть, что вы по сравнению с обычным гражданским обладаете уникальными навыками, которыми вас научили инструктора там, и так далее. И вы их применили не на войне, на гражданке, против гражданского. Это будет отягощать. То есть, там могут навалить еще больше только потому, что вы. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать. И, пожалуйста, хотите побухать, бухайте дома. Избегайте там каких-то злачных заведений, как бы. Вот. Избегайте шатанием пьяным по улице. Пожалуйста, вот реально. Если нет, не получается не бухать, бухайте дома, набухались там, разбили дверь, как бы там все, выплеснули негатив и пошли спать, как бы спокойно. Все. Вот реально. Ну да, просто сейчас уже такие моменты появляются, когда ты испытываешь испанский стыд, там, знаешь, допустим, или в центре города какой-нибудь там молодой человек, явно видно, что он приехал, понятное дело, из зоны СВО, его там мотает из стороны в сторону, он там вечно что-то поправляется, хочет познакомиться с девушками, понятное дело, что с ним никто не знакомится, потому что он в ненадлежащем виде находится, там эту бутылку пива уронил, там все это, вроде бы никакого криминала не происходит, но ты смотришь и думаешь, чувак, ты же уже как бы заслуженный человек, ты уже прошел через войну, как бы везде сейчас в пример ставят, там в школы приводят, по телевизору на всех каналах показывают людей в форме, что ты творишь там, знаешь, как бы. Вот, поэтому, армия это же наше общество, да, мы видим, что сейчас очень много людей пришли по контракту, там, на супер предложения, на, как они называются, на кэшбэки большие и так далее, да. Просто идут обычные люди, которые, понятное дело, никогда, может быть, военными не были, а сейчас они стали военными, стали носить военную форму, а привычки гражданских, которые они были всю жизнь, у них остались, и поэтому, конечно же, кажется, что это вот военный себя так ведет, а он военным стал буквально там, может, полгода назад, вышел в отпуск, и вот ведет себя так, как он вел где-то там, допустим, в какой-то районном центре у себя, что он там пьяный на мотоцикле ездил там, или еще что-то, но это же все как бы, соответственно, выглядит как люди в форме, поэтому, да, я не могу сказать, что, скорее всего, Я уверен в этом, что Министерство обороны с этим борется. Почему? Потому что очень много там в центре патрулей ходит, да, и так далее. Я думаю, что пытаются как бы кого-то ловить, куда-то отправлять в какие-то свои вычислители и так далее. Прятать. Да, ну какая-то борьба, какая-то, ну видно, что, ну, скорее всего, ну очень много патрулей, да, вот, и ходят, значит, там по городу, и машины эти, ВАИ везде стараются, видимо, ловить и понимают проблему, борются, но как бы тут мы уже призываем не к тому, что вот Министерство обороны, обратите внимание, мы просим, чтобы вот люди непосредственно, которые сами находятся на фронте, да, приезжают в отпуска, чтобы они сами себя старались как-то дисциплинировать, потому что, ну, не может Министерство обороны каждому ветерану еще приставить няньку, который пьяный водитель, или там трезвый водитель, там, или еще кто-то, чтобы вот, значит, как-то перемещать людей и так далее, да. То же самое, к примеру, вот если вы, особенно если вы по форме, да, или там в military style с шевронами, идете пьяный по улице, а тут идут навстречу хулиганы. Хулиганы понимают, что вы, скорее всего, фронтовик. Вот и хулиганам захочется просто вас побить, воспользовавшись вашим состоянием алкогольного опьянения, да, для того, чтобы потом друзьям рассказывать, может даже видео записать, что они крутые, они там побили фронтовика, который там убивает на фронте других солдат другой армии, а вот хулиган такой весь еще круче оказался, то, что он его побил, этого фронтовика, как бы, да. Но есть же дебилы, как бы, да. Вот, и, то есть, если вы хотите стать участником такого ролика не очень достойного или вот такой ситуации, то, ну, как бы, тогда не прислушивайтесь к нашим советам. Сейчас все шевроны снимут наши, перестанут носить их. Нет, просто, ну, тут же разные моменты есть. Моменты то, что и ты можешь стать, как бы, жертвой каких-то дебилов, да? Если вот видят, что ты, как бы, ну, такой, как бы. Ну, а когда ты, ну, в нетрезвом состоянии, ты можешь быть агрессивным, но в драке ты, мягко говоря, ну, вряд ли. Тем более, если, понятно, если ты будешь там откровенно слабого чувака напрягать, а если равносильный или немножко даже сильнее, то ты в пьяном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения, ты вряд ли справишься, ты просто смешно будешь выглядеть. Там, особенно если там такие степени бывают опьянения, вот смотришь, там иногда по улице идет человек, как бы, да, ну, то есть там еще, как, ну, особенно если он еще быкует. Вот некоторые просто отрываются на простых гражданских, которые быкуют там что-то, потому что он видит, что он пьяный, сейчас я тут типа его с удара, короче, уложу там и так далее, и перед друзьями или девушкой выпендрюсь, да. А там просто, ну, чуваку просто можно пощечину дать, и он упадет, просто не напрягаясь даже. Вот, поэтому, ну, тут тоже такой момент, что лучше не появляться в таком состоянии где-то в общественных местах по разным причинам, чтобы самому не стать. Может, у него стиль будет пьяный мастер. Да, да, да, да. Там он так раз выпивает, там раз, да, такие удары. Да, да, вот, да. Ладно, я думаю, что не самая важная тема у нас — драки на улицах. Вот, есть поважнее что-то. Зеленский исцеляет людей. Я вот, значит, украинского историка репостнул. Ну, вот он классный пост написал, что, значит, человек после, значит, общения с Зеленским встал и пошел, и его отправили на комиссию, готов ли он служить в армии или нет. О, слушай, так это классная тема. Ну, это шутка, шутка. Ну, я понимаю, да. Слушай, а где ты репостнул? А, все, вижу. Слушай, не, ну, что тут скажешь. Я видел мемчики на канале «Повернутые на войне». Сейчас покажу по этому поводу. Ну вот, есть даже фотодоказательства. Вот. Mm. Вот сейчас. Вот хлеб дает. Mm. Сейчас. Вот еще исцеляет, короче. Mm-hmm. Даже американцев, да? Вот, короче, да. Но это, mm-hmm. это даже подтверждение этому есть. Mm-hmm. Поэтому, ну, серьезно все. Как-то так. Все, это все, что ты хотел. Нет, ну я думаю, может, ты что-то предложишь. Братан, да ну, что тут предлагать? Газ в Европу не идет. Так. Вот. Западная пресса пишет, что Фица слишком преувеличил негативные последствия для Европы без российского газа. Вот газ не идет, а мы еще стоим, ну и так далее. В общем, там свои нюансы. Я думаю, что сейчас в Европе будет намного веселее. Вот у меня есть подруга, а у нее, или кума, по-моему, во Франции, в Париже живет. Ну, она там по работе, короче. И она говорит, что вот сейчас, вот прямо сейчас в Париже они в квартирах ходят в куртках, ну, холодно. То есть у них там очень холодно. Ну, пускай, если им нравится, пускай, без российского газа, зато волы любни. Ну, у них они ходят в одежде, ну, я тоже несколько раз об этом рассказывал, только у меня есть, скажем так, у друга родственники в Британии живут. В Британии там вообще, да. Да, и они там привыкли ходить вот в вязаных носочках шерстяных. Мы привыкли открывать окна, чтобы нам было чуть-чуть хотя бы посвежее, да, потому что мы задыхаемся и жарко нам, да, мы открываем окна, вот. А у них получается, что они одевают носочки вязаные, вот эти вот, пользуются у них спросом вот вязаные платочки и так далее. Просто почему? Потому что, ну, очень дорого стоит коммуналка, и они сами, у них как-то можно прикручивать, короче, вот ты себе прикручиваешь, и, значит, вот за счет того, что ты прикрутил, как бы у тебя температура там около 18-19 градусов, и ты как бы экономишь вот эти все моменты. Поэтому, ну, в принципе, как бы все понятно. Ну, все, короче, все делается для людей. Вот единственный минус большой, это то, что в Приднестровье остановились вроде как все заводы. Ну, потому что они работали все на этой, ну, на дешевой энергии, как бы, вот, и есть проблемы. Как раз я поэтому вчера, собственно говоря, и говорил, что вот это одно из логичных направлений было бы в ту сторону, потому что тут надо спасать заложника. Вот. И, конечно же, есть продвижение на фронте. После небольших таких застойных моментов мы начали наступать снова на Покровском направлении. На Кураховском направлении у нас продвижение пошли дальше. Вот, так что, ну, после небольших успехов и передышки, значит, потихоньку фронт снова начал двигаться. Да. Ну, на самом деле, ну, не знаю, передышки особо и не было. Он как бы двигался каждый день. То есть даже на Новый год были продвижения, особенно на Южно-Донецком направлении. Это в районе Курахова, потом Покровск, Великая Новоселка. Вот. Там на Запорожском активизация была до Нового года, а потом немного приостановились. Вот. Но в целом движуха была вот каждый день, и это радует. Вот. Но мне больше всего, я говорю, мне понравилось больше всего, когда наши герани, увешанные гирляндами на Днепропетровском, кружили. Просто я вот... Это, наверное, такой кадр года. Кадр года, понимаешь? Ну, да, но мы видим, что все равно противник старается бороться, да, вот. Ну, конечно. Выставляет какие-то, значит, заставы, да, старается со стрелкового оружия сбивать, где-то ему даже удается это делать, то есть, как бы, это герани летят, но, в принципе, противник старается как-то противодействовать. Да, при этом вот даже вчерашнее видео, которое везде разлетелось, где наш якут вышли в ножи, да, понятно, что там это получилось, потому что они оба в плане тактики допустили ошибки, которые заставили их сблизиться, да, один не с той стороны заходил, другой выходил просто тупо из-за угла и дал возможность свой ствол просто рукой увести, и началась эта потасовка. Но я это к чему? Я к тому, что как они яростно сражались на ножах, да? То есть это, наверное, самое страшное, что может быть на войне. Это такой ближний ножевой бой. Ну, в плане, наверное, для психики в том числе. Особенно момент в чем? То есть украинский боец и наш боец, они топили до талого в этой схватке. И потом просто украинский боец уже, когда понимал, что он уже все, как бы, ему нанесены смертельные ранения, он попросил, говорит, оставь, я просто умру, как бы, да. Вот. То есть, насколько сильный, как бы, дух у нашего противника. По сути, вот как Андрей Медведев, или не, Повернутые на войне, да, в Повернутых на войне написали, что это видео хорошо показывает, что мы воюем сами с собой. То есть, русские воюют с русскими, Просто там по разным причинам, ну, условно говоря, одних обманули, навязали украинство, это все понятно. Но сам менталитет, как бы, вот эта генетика, не знаю, берсерка, да, то есть особенно в обороне, вот, это вот, ну, у нас очень сильный противник, очень сильный противник. Поэтому, как бы, нам еще предстоит... Как бы это все долго. Потом, понятно, зайдут, когда другие. Там уже, скорее всего, будет попроще. Они будут более высокотехнологичны. Но в плане пехоты, я думаю, что ни одна армия мира, ну, кроме нашей, не сравнится с ВСУ. В плане пехоты. Ну, видишь, вот противник, я сейчас смотрю постоянно, что для кого не секрет, их каналы, они очень, как храбрых солдат, отмечают корейцев. Корейцев? Ну, я тоже слышал, ходят слухи, что там, во-первых, они при любых раскладах забирают тела своих павших. Угу. Во-вторых, они, ну, реально бесстрашные. То есть они просто, ну, прут напролом. Даже не пытаясь там как-то там спрятаться. Там, и причем, говорят, действуют грамотно, слаженно и напролом все как один. То есть там нет такого, что один отстал, где-то спрятался, кто-то его, да давай там, Ким, давай, давай, вставай там и так далее. Нет. Вот. То есть, ну, опять же, это слухи, то, что рассказывают там знакомые бойцы и так далее. Там. Ну, их понятно немного, понятно, что они, ну, они набираются боевого опыта, вот, действуют как бы небольшими подразделениями, да, да, да. Вот. Ну, кстати, красавчики. Идеология, важная идеология, то, что в голове, как бы, да. Вот, кстати, да. Все вот отмечают этого парня Якута, который как раз-таки в этой схватке победил, да. И, ну, во-первых, надо сказать, что это, ну, все-таки Якутия, да, северные люди, которые живут в очень суровых условиях, да, с детства. То есть они вырастают не распаренные с детства, да, а какие-то там замажоренные, там в каких-то тепличных условиях. Они просто вырастают уже в суровых условиях, да. Плюс у них все-таки большая территория, да, не такой сильно там огромный народ, да. И они там начинают выживать уже с детства. То есть они при больших морозах и так далее. Плюс у них с детства там охота. Да, они там уже с детства там их учат, как выжить тебе в таких условиях, там вот разделывают, значит, ту добычу, которую они, значит, ловят. Понятное дело, что там тоже есть городские жители, да, но в городе не вся Якутия живет, да, поэтому мы видели вот в этом поединке, мы увидели ту ситуацию, что, казалось бы, противник при этом штурме, он пытался там, значит, охотиться на нашего бойца как за дичью, да, применяли FPV-дроны, то есть наблюдали, искали его и хотели добить его как раненого загнанного зверя, да, но на самом деле вот этот человек из Якутии, да, вот этот парень, он на самом деле охотился сам, то есть он, у него, его тактика была как у охотника, то есть он никуда не спешил, он не суетился, он, ну, не паниковал, ничего, он наблюдал за своей жертвой, да, то есть он находился на охоте, да, и даже когда зверь, скажем так, напал на него уже вот прямо вблизи, да, такое тоже бывает, кстати, вот, ну, в Ютубе много очень видео, где, допустим, какие-то крупные животные, когда охотник промазывает, да, они нападают, значит, на своего охотника, да, и завязываются драки, кабаны и так далее, да, и вот здесь произошло то же самое, когда зверь уже бросился, значит, на того человека, который за ним охотился, да, вот, вот эти суровые люди, воспитанные, значит, вот в таких суровых условиях, он при помощи ножа выиграл в этой схватке, поэтому, ну, вот, вот, вот мы видели, да, когда вот в генах у тебя вот такие вот охотничьи повадки, вот действует человек максимально хладнокровно, без всяких эмоций, ничего лишнего не говорил, не смеялся, не проклинал ничего, да, собственно говоря, вот так жизнь заставила, так эволюция, так что вот человек вот именно в таких условиях так себя вел. И вот, кстати, Russia Today, я вот себе репостнул, они взяли у него интервью по телефону у нашего якута, и он правильно сказал, ну, небольшой там отрывок публиковали, он правильно сказал, что в этой схватке и украинский солдат, и он понимал, что выйдет, то есть кто-то один только, то есть это смертельная схватка. Там не будет того, что кто-то, кто упал и зажат, будет просить: все, возьми меня в плен, как бы, да, все, я сдаюсь. Он понимал, что это схватка насмерть, то есть они оба понимали. Ну, бой гладиаторов, выйдет только да. один, и все. И сделали все вот для того, чтобы победить, да, то есть это, ну, опять же, тут же момент какой, да, то, что вот, ну, украинский солдат, ну, к примеру, мог бы сказать: я сдаюсь, то есть когда уже получил, как бы понял, что все, он мог сказать: все, я сдаюсь, но он не сказал этого. Поэтому у нас очень сильный враг, это, ну, нужно понимать. Потому что у нас очень много недооценки продолжает быть вот, часто в средствах массовой информации. Ну, понятно, средства массовой информации любой страны заточены под то, то есть они вот, им кажется, если там вот мы будем поливать, как бы, да, нечистотами наших врагов и преуменьшать их возможности, то это правильная позиция в плане пропаганды. Но это не всегда так, и начало специальной военной операции тому показало. Ну, есть как есть. Вот. Но нужно понимать, наш противник еще очень силен, еще опасен, а наступательный потенциал у противника еще есть. И мы скоро, скорее всего, увидим попытку, последнюю попытку такого масштабного наступления. Вот. И как бы это не будет легкой прогулкой, как бы и в будущем. Потому что многие опять же говорят: все, Трамп сказал, значит, поставок не будет. Да, им уже поставки не нужны, им уже поставили все на год-полтора вперед. У них уже там, ну, очень много всего. Плюс они сейчас пытаются создавать предприятия очень секретные, очень закрытые, где будут и ремонтные работы проводить для натовской техники, где и будут вооружение производить свое. Это вот в западных регионах, приграничных регионах. Они там создают определенные заводы, за которые мы, как бы, ну, наша сторона также охотится, да, за информацией вместо нахождения. Но противник не собирается сдаваться, противник не собирается мириться. Противник собирается, как бы, топить до талого, и нам нужно понимать, пока мы полностью его не завалим, чтобы не было возможности этому, вот как админ правильно говорит, раненому зверю, как бы, да, напасть на охотника. Пока мы его полностью не завалим, как бы, и шкуру не повесим на стену, ни хрена не закончится война. Вот. Поэтому нам, да, полностью надо брать Украину под контроль. Несмотря на то, что у них там массово, значит, идут в самоволку, убегают люди, и вот даже с этой, забавно, с этой смешной французской бригадой даже получилось тогда, когда ее готовили по всем стандартам Франции, да, там, да. Снайперские, говорю, французские инструктора, да, Бутусов написал, что около 1700 человек, значит, убежали из нее, 50 человек убежали вроде по как Франции. Да, ну, начали люди писать, скорее всего, это тоже информационная специальная операция, чтобы вот показать, что у них проблемы, но там мы касаемся не всей армии Украины, мы касаемся только конкретной бригады, да, и у них там что-то не задалось, и я вот смотрел сегодня, обсуждали на британском военном канале тоже, да, и вот они обсуждали этот момент, и там, я не знаю, насколько правда или нет, я не могу ручаться за достоверность, да, но там говорят, что даже человек, который эту бригаду то ли формировал, то ли придумал, там с ним даже какой-то казус приключился, то есть он там то ли от сердечного приступа умер, то ли с окна выпал, ну то есть как бы что-то там с ним еще приключилось, то есть вроде бы, казалось бы, задумка такая неплохая, да, там полностью под натовские стандарты перевооружить, обучить и подготовить бригаду, да, но тем не менее мы видим, что даже с тем человеком, который придумал ее, произошел такой казус, который, как бы, скажем так, плохая примета для бригады, да, и вот, собственно говоря. Но это не отменяет то, что, значит, могут произойти какие-то наступательные действия. Почему? Потому что там достаточно других боеспособных подразделений, которые вот, ну, имеют опыт именно прорыва линии обороны. Да? То есть они, как вот, допустим, в Курской области прорывали одни подразделения, потом начали заполняться другими подразделениями. Да? Почему нет, допустим, такой уверенности, что эти подразделения вышли, доукомплектовались, обучались и находятся в готовности, чтобы совершить прорыв на другом направлении. Поэтому, конечно же, угроза постоянно остается, да, нельзя ни в коем случае расслаблять булки, скажем так, да. Но вот такой вот забавный случай имел место быть. Это, кстати, такой, да, второй случай, где попытка что-то сделать такое иностранцами, да, с иностранными какими-то приемами, да, и она тоже не увенчалась успехом. Вот эта бригада, там Анна Киевская, по-моему, называется, да, и а также есть польский легион, который тоже не смогли набрать, вроде как там, что должна была быть бригада, а набрали вроде как там что-то максимум там 300 человек, что ли, что-то такое. Ну, то есть батальон, по сути. Вот, поэтому, ну, ждем, да, вот, скажем так, есть источник один, да, и он недавно говорил о том, что противник готовится к наступательным действиям, да, и вот мы будем ждать, смотреть. Ну, да, там говорилось, что они 6 бригад подготовили к наступлению в Сумской области, вот. Но мы об этом еще ранее говорили, о том, что да, они готовятся в Сумской области, накапливают силы. Это да. Но опять же, я хоть, ну, повторюсь, я готов быть непопулярным, и возможно, противник просто может пойти и на югах. Вот нужно понимать, что это может быть обман. Потому что у них логистика, ну, конфигурация фронта позволяет им очень быстро перебрасывать силы с юга на север и с севера на юг. Поэтому если они начали накапливаться на севере, значит, это может быть замануха, чтобы пойти на юге. Вот. Просто без деталей и подробностей, неоднократно говорилось, вот просто напомню. Ну или просто вот они придерживают резерв такой, который, если вдруг у нас будет какой-то прямо успех на каком-то из направлений, они могут туда перебросить его, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта. Поэтому резервы противник придерживает. Вот самое главное, чтобы мы тоже резервы готовили. Вот, чтобы у нас были подготовлены резервы, чтобы их вступить в бой, потому что, ну, бойцы на некоторых участках уже сильно устали, и одними и теми же людьми наступать, это тоже как бы тяжело, поэтому... Вот. Ну что, тогда на сегодня все у нас? Да. Тогда всем всего хорошего. До завтра. Друзья, до завтра.